Глава 15. Хочу ли я стать агентом тайной службы? Задай мне кто-то такой вопрос несколько лет назад, когда я был еще Тариным Сольником, ответ однозначно был бы положительным. Мне нравились эти ребята. Я с ними часто работал. Вон, Атрин Греймот. До того, как войти в группу истины и стать хаосом, вообще управлял тайной службой империи. Так что не было ничего плохого в том, чтобы присоединиться к обладателям серой одежды и стать частью огромного механизма, что не позволяет империи развалиться. Вот только события в боевой академии клана хаоса и особенно моя новая жизнь наглядно показывают, что не все гладко с тайной службой. Она подчиняется не закону, а тем, у кого есть власть. Тайной службе приходится отходить в сторону, когда в дело вступают интересы родов, а оружие тайной службы давно утратило уникальность. Сейчас практически все высшие роды имеют в своем арсенале оружие из черного металла. Да, это запрещено. Но зачем слушать закон, если исполнительная власть такая слабая? Благодарю за весьма лестное предложение, но нам придется отказаться. Произнес я. Как независимый род мы можем добиться куда большего, чем как агенты тайной службы. Скажите, где сейчас род Тельмаров? Я посмотрел на мага воды 10-го ранга. Ответа не последовало, но его и не требовалось. Он и так читался. Род, что подготавливал крыс для теракта, продолжает спокойно жить в Тримусе, ничуть не беспокоясь за свое будущее, потому что у него слишком серьезные покровители, на которых не могут влиять даже флеймворды. Не может влиять тайная служба, однако может влиять род Греймот. Как только закончится турнир, я устрою охоту. Тельмары желали меня убить. Придется расплачиваться за свою глупость. Могу ли я сделать подобное в статусе агента тайной службы? Сомневаюсь. Слишком много командиров, слишком много согласований. Действовать нужно быстро и жестко, чтобы те, кто придет на место Тельмаров, даже думать о предательстве не могли. Поэтому, если хотите меня наградить, перестаньте охотиться на магов хаоса и дайте мне возможность вернуть их под управление империи. Боитесь, что последует негативная реакция со стороны высших родов? Просто не трогайте Греймодов. Мы сами решим свои проблемы. «Мы обдумаем твою просьбу, маг хаоса», — произнес император. «Главный советник известит тебя о нашем решении. Однако есть еще один момент». «Брак главы высшего рода империи является важным событием, которое не может пройти без официальной церемонии. Сегодня будет объявлено о том, что церемония вашего бракосочетания состоится через 2 месяца за несколько дней до начала турнира молодых магов. К этому времени расширение проклятых земель должно быть остановлено. С тобой отправится не только Жерон Астершал, но и 50 агентов тайной службы. Мне не нужны случайности или неожиданности маг хаоса. Я желаю раз и навсегда остановить проклятые земли. Я посмотрел на Ксавьера Флеймворда, и тот покачал головой, показывая, что о нашей договоренности с Глазом и Стрижом император ничего не знает. «Это будет очень любезно с вашей стороны, ваше величество», — поклонился я. «Если позволите, у меня только одно уточнение. Род Греймот не претендует на ресурсы, что будут найдены в разломах, кроме нескольких позиций. Мне потребуются ингредиенты для заклинания «Полное восстановление», а также все кристаллы силы. Если же ингредиенты предоставит мне империя, то у меня останется претензия только на кристаллы. Ни черный металл, что окружает якорные разломы, ни любые ресурсы, что будут найдены внутри разломов, нам не интересны». Император переглянулся с братом Розалин, и тот кивнул, показывая, что для империи это выгодная сделка. «Принимается», — согласился глава империи. — Ты получишь ингредиенты для полного восстановления и кристаллы всех якорных разломов. Что еще? — Церемония бракосочетания, — подумав, ответил я. — У меня нет опыта организации мероприятий такого масштаба. Нет ни финансовых, ни людских ресурсов. Я могу рассчитывать на помощь империи в организации, объявить о том, что состоится церемония, это одно, организовать ее. Совсем другой уровень вовлеченности. И вновь взгляд императора с сыном. Тот кивнул не сразу, вначале о чем-то крепко задумался, но на сей раз сразу принимать решение отец Розалин не стал. Он посмотрел на брата. Надо же. Император желает услышать мнение своего главного советника. «Организация мероприятия такого масштаба является весьма затратным делом», произнес Ксавьер Флеймворд. «Нужно пригласить не только представителей каждого высшего рода империи, но и кандидатов высшей роды. Это сразу определяет требования к организации безопасности. Она должна быть запредельного уровня, а у нас всего 2 месяца на организацию». «Вам же что-то нужно, ваша светлость?» — спросил я, так как Ксавьер Флеймворд сделал театральную паузу, давая мне возможность оценить масштаб трагедии. «Так, может, сразу перейдем к тому месту, где вы говорите, что империи нужно от скромного рода Греймот?» Видимо, шутка получилась забавной. Заулыбались за столом все. «Скромный род Греймот. Скромнее некуда». «Полная методика усиления 6 школ», — потребовал Ксавьер Флеймворд. «Мне известно, что ты передал Рикардо Лайтмору технику обучения безмолвной магии. Значит, можешь передать нам это». «Не совсем так, ваша светлость». Я позволил себе наглость оборвать главного советника императора. «Я обучил Рикардо Лайтмора, а также профессоров Оутумира и Шира технике обучения безмолвной магии. Этому нельзя обучиться по бумаге. То, о чем вы просите, тоже невозможно перевести на бумагу. На ней не объяснить основные моменты, обязательные для усиления школ магии. Просто как пример. Недавно мне пришлось сразиться с карающей дланью рода Аквалор. Маг воды 10-го ранга потерпел поражение и потерял обе руки. Он шел по усилению школы воды, но, как оказалось, совершенно не умел пользоваться магией без рук. Просто потому, что ему не показали основы. И бумага бы здесь никак не помогла. Только опытный учитель, понимающий, что и как нужно делать. Мне потребовалось потратить много времени, прежде чем у Ривальдо получилось». «Как много новой информации», — произнес брат Розалин. «Это для него тебе необходимо полное восстановление?» «Совершенно верно», — подтвердил я. «Ривальдо Аквалор был убит, а вместо него родился Риф Греймот, один из магов, которые сопровождают меня». «Магия без рук», — продолжил допытываться брат Розалин. «В чем ее основа? Каким образом происходит концентрация энергии, если нет каналов в руках?» «Ученицы, сформировать сферы вашей стихии», — приказал я. «По 3 на каждую. Расстояние между сферами 1 метр. Насыщенность 1-й сферы — 5-й ранг, 2-й — 4-й ранг, 3-й сферы — 1-й ранг. Руки не использовать, активировать заклинание 1 силой воли. Выполнять?» Демонстрацию я решил оставить девушкам. Я точно знал, что они способны на 2 независимые сферы разной силы. Значит, пришло время проверить, как будут работать сразу с 3. Практика показала, что они чувствуют себя вполне сносно. Перед каждой девушкой сформировалось по 3 шарика их стихии, по-разному насыщенных энергий. По лицам учениц потек пот. Максимальная концентрация 3 заклинаний требовала всех сил, но девушки держались, выполняя приказ. «Достаточно, можете убирать шары», — разрешил я, почувствовав, что шары начинают сбоить. Использование 3-го заклинания все же достаточно сложная процедура. Уровень гения или моих учениц. Магия исчезла, и девушки одновременно выдохнули. Причем так, словно с них сняли огромную ношу. «Вот так это и делается», — произнес я и нахмурился. Реакция собравшихся мне совершенно не нравилась. Они выглядели как люди, которые увидели перед собой нечто невозможное. «Тройное заклинание без рук и слов?» «Не думаю. Что-то другое». «Черный металл?» — догадался я через паузу. «В этом кабинете нельзя использовать заклинание, Соло Греймот», — произнес Ксавьер Флеймворд. «Совсем». «Вы мыслите категориями обычных людей, ваша светлость», — не согласился я. «Вы не можете использовать заклинание, я не могу использовать заклинание, но мои ученицы непростые люди, они гении, ваша светлость, они могут все». «Гений стихий?» — брат Розалин посмотрел на свою сестру так, словно видел впервые. «Не знаю, как они называются у магов огня, но среди воинов хаоса таких людей называют просто гениями. Они те, для кого пределов не существует. Кому для абсолютного единения со стихией не нужна даже корона главы клана? Одну из которых я бы очень хотел заполучить в свое пользование. Вот только у меня были сомнения, что корона клана хаоса находится в империи. Ее не было даже на главе во время атаки на клан. Значит, она где-то в сокровищнице клана. куда доступа нет уже ни у кого и куда мне очень хотелось бы попасть. Вот только между мной и сокровищницей находятся проклятые земли с их разломами 10-го ранга. А о том, что творится непосредственно в самой боевой академии, даже думать страшно. Она сама стала как один большой разлом. «Гении на 5-м ранге?» — сомнением спросил маг воды. «Ранг в случае моих учениц вторичен», — пояснил я. «Как только я разберусь с усилением магии, которое развивают в школах внутреннего контура, даже на 5-м ранге мои ученицы станут сопоставимы по силе с магами 10-го. Да, мы опоздали с усилением, его следовало начинать значительно раньше. Но работаем с тем, что есть. Этому нельзя обучить с помощью бумаги, ваша светлость. Этому могу обучить только я». «Необычная демонстрация», — произнес император, пораженный не меньше других. Он не сводил взгляда с дочери, что держалась так, словно ничего необычного не произошло. Однако я слишком хорошо знал своих девочек и понимал, они стоят на ногах на чистом упрямстве. И благодаря Верене, конечно же. Все ученицы опирались на мою жену и только так оставались в вертикальном положении. «Показывающее, почему род Греймот для меня важнее тайной службы», решил я подвести черту под разговором, чтобы никто не увидел состояние моих учениц. «Империя берет на себя организацию моей свадьбы с Вереной?» «Да», — после паузы ответил император. «В таком случае, Ваше Величество, прошу нас отпустить», — я склонил голову. «Нам нужно подготовиться к покорению очередного якорного разлома и обсудить с нашим куратором порядок выпроваживания представителей рода Хелсроуд от залежи черного металла». При упоминании рода клана природы на лице императора на мгновение мелькнула тень, но тут же исчезла. Что ж, найден второй член Ордена Круга. Узнать бы еще, сколько их вообще. «Можете идти», — произнес император и молча наблюдал, как маг Хауса помогает своим ученицам выйти из кабинета. Двери за гостями закрылись, и верхушка империи какое-то время сидела молча, погруженная в свои мысли. «Да как она это сделала?» — вспылил Леорис Флеймворд, старший брат Розалины по совместительству, глава отдела аналитиков тайной службы. Все это время маг огня 10-го ранга пробовал создать над своей ладонью любое, даже самое простенькое заклинание, но ничего не получалось. Черный металл уверенно блокировал любую магию, кроме, как теперь стало понятно, магии трех юных красавиц. «Вы же понимаете, если новость о том, что существует возможность использовать магию в комнате с черным металлом, станет достоянием общественности, всю троицу прикончат?» — спросил Леорис Флеймворд, бросив бесполезные попытки. «До текущего момента считалось аксиомой, что помещение, облицованное черным металлом, является безопасным для переговоров». «Значит, этой встречи никогда не было», — решил Ксавьер Флеймворд. «Мне хотелось бы поговорить с Соло один на один», продолжил гнуть свое Леорис. «Я не понимаю, откуда у молодого человека 21 года такой опыт? И только не надо мне рассказывать о том, что его хорошо обучали. Невозможно обучением достичь таких результатов». «Твоя сестра 8 месяцев назад стала магом», напомнил Ксавьер Флеймворд. «Когда я впервые привез ее в Тримус, она с трудом могла контролировать свои заклинания, выпуская их в разные стороны. О безмолвной магии я даже говорить не хочу. Ее не было. Ты видел, на что Розалин способна сейчас? Я присутствовал практически на каждом ключевом событии ее обучения и могу четко сказать. Все, что с ней произошло за это время, является результатом не чуда, а банальных тренировок. Тяжелых, необычных, порой странных, но всего лишь тренировок. Если с Соло занимались подобным образом с самого детства, нет ничего удивительного в том, что он показывает. При этом он точно так же ограничен в магии, как и мы», напомнил Фред Дерлин, маг воды 10-го ранга, по совместительству глава контрразведки тайной службы. «Что будем делать с дартанцами? Да, мы упустили подготовку теракта, зато все встало на свои места. Теперь мы знаем, почему активизировалась их армия, почему у них начались учения неподалеку от границы. Если бы сегодняшняя акция оказалась успешной, уже завтра войска Дартана вошли бы в империю». «Мы ничего не будем делать, потому что ничего не было», — произнес император. «Никакой попытки теракта, никаких крыс или чего-то подобного. Состоялась выездная встреча императора со своими подданными. Все. Мы даже не станем арестовывать тальмаров, которые создавали крыс. Все с удивлением посмотрели на императора, не ожидая при его огненном нраве такого смирения. «Ксавьер прав. Иногда нужно просто отойти в сторону и посмотреть, что будет происходить», — заявил император. «Сегодня я не узнал Розалин. Это уже не та взбалмошная девочка, не знающая, что ей нужно от этой жизни. Мне непривычно говорить такое о своей дочери, но все указывает на то, что она действительно является гением огня, попавшим в правильные руки. У мага хаоса есть его предчувствие. У него есть его ученицы. Так пусть у него теперь появятся и враги. Ксавьер, отправь дартанцам подарок с нашими наилучшими пожеланиями. Такой подарок, чтобы они правильно все поняли. Готовьте свадьбу Сола и Верены. Это должно быть такое мероприятие, чтобы вся высшая знать начала испытывать комплекс неполноценности. Мне надоело смотреть в их полные пренебрежения глаза. Хочу увидеть там что-нибудь иное». Самоходная повозка мчалась по просторам империи, уверенно приближаясь к нужному нам месту. Сейчас, когда все маски были сброшены, работать с нашим сопровождающим оказалось на удивление приятно. Алкарон, он же Жерон Астершал, оказался необычайно интересным собеседником. Он с удовольствием рассказывал нам необычные и комичные байки о том, с чем приходилось сталкиваться тайной службе в той или иной сфере жизни. Начиная от попытки призыва монстров, чтобы уничтожить крупный город, заканчивая спором соседей из-за бесполезного участка болота, на котором и так ничего не растет. Тайной службе приходилось расследовать все дела, независимо от степени их безумия. «Стоп! Остановить повозку!» — неожиданно закричала Милена. «Учитель, разлом!» Я погрузился в собственные ощущения, но ничего необычайного они не показывали. Никаких грядущих событий или опасности. Во рту не было приторно-сладковатого привкуса, так что заявление Милены можно было расценивать как ошибку. Тем более, что ни Розалин, ни Натали тоже ничего не ощущали. Посмотрев в глаза Милены, я увидел там решимость идти до конца. Девушка не сомневалась в своей правоте и не понимала, почему мы не ощущаем всего того, чем накрыло ее. «Выходим», — приказал я, как только повозка остановилась. «Милена, веди. Жерон, пусть твои держатся в шагах в 100 от нас». «Принял». Оперативник пошел отдавать приказы полусотни магов в серых одеждах, которые тоже начали выходить из повозок. А вот только если мы походили на праздно гуляющих людей, то агенты тайной службы явно готовились к сражению. «Туда!» Ученица уверенно указала вперед, где кроме степи ничего не было. У меня даже мелькнула мысль проехаться на самоходных повозках, но стоило пройти несколько десятков шагов, как эта мысль ушла сама собой. Повсюду валялись острые камни, причем таким ровным слоем, словно кто-то специально здесь их посеял. Минут 20 мы шли за Миленой, которая ни разу не свернула. Впереди показался небольшой холм, и, как я понял, девушка уверенно двигалась в его сторону. Видимо, усиление школы света сильно сказалось на маге природы. Она стала куда чувствительнее меня. Лишь сейчас, после 20 минут пешей прогулки, у меня во рту начал появляться тот самый знакомый, сладковато-приторный привкус. Разлом. «Мила, как ты его почуяла?» — удивленно спросила Натали. «Теперь я ощущаю, что он здесь, за этим холмом». «А еще за этим холмом нас ждут», — пробурчал я, начав ощущать возрастающую тревогу. «Шир-риф, впереди враги! Нужны твари и големы, всем стоять! Жерон, впереди люди рода Хелсроуд! Мы атакуем!» Видимо, меня прекрасно слышали, ибо как только я произнес фразу «мы атакуем», у кого-то из защитников стратегически важного разлома сдали нервы. В меня полетел болт, изготовленный из черного металла. Противник находился у подножия холма, шагах в 300 от нас. Попасть с такой дистанции даже из арбалета весьма непростая задача. Не справился и стрелок. Болт пролетел далеко справа от нашей группы. Но это стало сигналом к действию. Противник начал стрельбу, значит, у нас есть законное право обороняться. «Вперед!» — приказал я. «Держимся рядом со мной! Без необходимости не убиваем! Пленных сдаем тайной службе, пусть они с ними поработают». «Если они будут, эти пленные», — кровожадно произнес Шир, выпуская свою темную армию. Лич так и не вернул себе косу, поэтому управлял армией жестами. Надо будет сходить в десятку, чтобы найти ему новое оружие. Нехорошо, когда командир темной армии ходит с голыми руками. Это напомнило мне о том, что нужно разобраться не только с трупом лысого мага, но и с алтарем, что также находился в кисете путника Шира. Предмет, что выстоял под ударом лича 10-го ранга, не может быть простым и бесполезным. Наверняка это ценная штука для тех, кто послал лысого мага, и если мы заявим о том, что у нас есть странный алтарь, за ним могут прийти. Следующий залп противников вышел куда более метким. Воины рода Хелсроуд осознали, что огромная толпа народа не собирается сворачивать, поэтому открыли огонь на поражение. Пришлось усмирять их зеркалами хаоса. К моменту, когда мы подбежали к подножью холма, живых стрелков не осталось. 10 человек получили сквозные отверстия, несовместимые с жизнью. «Шуран, займись оружием!» — приказал Жерон Астершал, не желая оставлять арбалеты и болты из черного металла. Тем более, что арбалеты выглядели так, словно их изготовили на какой-то фабрике, а не кустарным способом. «Есть!» — крикнул один из агентов начать бегать среди убитых стрелков, но отвлекаться на это мы уже не стали. Холм вблизи, хоть и выглядел огромным, но взобрались мы на него достаточно легко. «Именем императора!» — прокричал Жерон, усилив свои слова магии воздуха. Его голос накрыл огромное пространство внутри холмов. «Работает тайная служба! Всем лечь на землю, руки на голову! Любой, кто не подчинится, будет уничтожен!» «Справа мои!» — произнес Шир, дав знак личу. «Тогда займусь теми, что слева!» — кивнул Риф, отправив своих големов навстречу новым воинам с арбалетами. Хелсроуды не ожидали гостей. Иначе никак было не объяснить всего 30 защитников такого стратегически важного места. Холмы формировали внутри себя пологую долину, где по уже привычному сценарию находился разлом, стоящий на одинокой скале. Точнее, не на скале, а на отдельном участке, отдаленном от большой земли гигантским провалом. В отличие от предыдущих мест, где я бывал, здесь уже стоял подвесной мост, и вокруг залежи черного металла работали люди. Стоило избавиться от защитников с арбалетами, как боевой пыл работников иссяк. Все побросали оружие, рабочие инструменты и упали лицом в землю, боясь поднять голову. Жерон Астершал долго и с каким-то непередаваемым выражением лица смотрел на стационарный портал, установленный здесь Хелсроудами. Маги природы оказались настолько ленивыми, что им даже лень было возить добытую руду на повозках. Они сразу доставляли ее порталами. «Это плохо?» Пока все занимались упаковкой рабочих, я подошел к Жерону и кивнул на портал. «Это предательство на самом высшем уровне», — хмуро ответил маг Света, даже не пытаясь скрыть от меня правду. «Установить портал не проблема, а вот заставить его работать — это уже из разряда невозможного. Требуется разрешение, которое проходит многие стадии согласования, в том числе у тайной службы. Подделать согласование невозможно, значит, тот, кто контролирует установку новых порталов в нашей службе, не чист на руку. Это один из заместителей главы, между прочим. Зато нам не придется возвращаться обратно пешком. Нашел я что-то положительное. Главное, чтобы через этот портал сюда армия не явилась». «Не явится», — заверил Жерон. «Портал уже заблокирован». «В таком случае вы разбирайтесь здесь». «Мы идем внутрь. Нужно уничтожить этот разлом и двигаться к следующему». Разлом 7-го ранга был Ширу и Риву на один укус. Учитывая, что род Хелсроуд уже успел зачистить первые 4 этажа, проходить его было вообще одно удовольствие. «Натали, твоя очередь!» — я подозвал ученицу, усаживаясь рядом с кристаллом силы. «Розалин, будь неподалеку. Этого кристалла хватит на то, чтобы усилить еще и тебя. Ната!» «Вот что тебе сейчас нужно будет сделать». Я начал объяснять ученице подробности усиления, активно проходясь руками по ее телу. Поразительно, но как ранее Милена, так сейчас Натали не делала даже попытки возмутиться, словно все происходящее являлось нормой. Хотя многие мои прикосновения иначе как домогательством трудно было назвать. «Готово?» — спросил я, когда объяснил принцип усиления света. «Тогда поехали. Выжигаю первый канал». Натали истошно заорала от дикой боли, и стоящий рядом с нами Рив Греймот перевел недоуменный взгляд на Верену. «Это нормально?» — спросил маг воды. «Соло никогда ничего не бывает нормально», — произнесла Верена, глядя на то, как мучается девушка. «Разве ты этого еще не понял?» «И ты готова идти следующий, видя, что происходит с твоей подругой?» Рив перевел взгляд на Розалин. «Да», — ответила девушка, с трудом сдерживая дыхание. «Боль временно, зато сила, которая придет, останется со мной навсегда. Учитель считает нас гениями. Нужно соответствовать».